Демократия — плод разума, но не только его. К счастью для нас, иерархические программы — не единственные программы общения, заложенные в нас когда-то естественным отбором. Есть альтернативные программы, на основе которых мы можем строить иные отношения. Объятия и улыбки. Все обезьяны легко возбудимы, раздражительны, агрессивны, обидчивы и злопамятны. И при этом весьма общительны. Довольно противоречивые сочетания, не правда ли? Неудивительно, что у них есть много способов смягчать конфликты. Раньше мы говорили о ритуалах приветствия, улыбках, похлопывании по спине и дележе пищи. Особую роль играют объятия. Наши ближайшие из ныне живущих родственников, шимпанзе, очень любят обниматься. Они могут подолгу сидеть, обняв друг друга, и получая от этого удовольствие и успокоение. Но еще чаще шимпанзе обнимают один другого, чтобы снять или предотвратить раздражение и обиду. И вполне успешно. Вы знакомы с одним видом этих обезьян, но существует другой вид или подвид – карликовый шимпанзе, гораздо менее известный. Этот на редкость добродушен. Он улыбается, как добрый счастливый ребенок. Карликовые шимпанзе живут группами и соблюдают иерархию, но тратят на выяснение своего ранга немного времени. Зато они отдают много времени взаимному успокоению и умиротворению, улыбкам, объятиям, чистке друг друга, в том числе и выискиванию вшей в голове. Все эти программы умиротворяющего поведения, включая и перебирание волос на голове, есть и у нас, и мы умеем ими пользоваться. Люди, как и карликовые шимпанзе, способны поддерживать отношения, в которых агрессивность сведена до самого минимума. Иерархия не мешает дружескому общению, а само это общение ободряюще и приятно. Соответствующие традиции и воспитание позволяют очень многого добиться. Когда-то американцы открыли магический эффект одной из форм – улыбки, и начали обучаться как можно чаще ею пользоваться. Улыбка воспроизводилась на тысячах плакатов. Ею сияли на своих портретах и фотографиях самые популярные в стране люди. Таблички «Улыбнись» появились на дверях офисов и кассах магазинов. Пришло время, и Америка научилась и привыкла улыбаться. Европейцам поначалу американская затея казалась странной и даже лицемерной. Но увидев результат смягчения агрессивности, и они стали учиться магической улыбке. Секрет ее в том, что когда два человека одновременно улыбаются друг другу, иерархическая программа каждого из них воспринимает улыбку как мягкую, но уверенную в себе готовность к отпору, а другая программа как поощрение. В итоге где-то там принимается подсознательное решение, что в данном случае можно не бояться и обойтись без выяснения иерархического ранга, сразу признать встречного равным себе. О своем ранге можно не заботиться. Этологи обнаружили, что у некоторых видов общественных животных некоторые особи уклоняются от иерархических стычек. И не потому, что боятся. Просто для них это как бы не представляет интереса. Для многих людей иерархическая борьба тоже неинтересна. У них есть иные ценности и иные способы самоутверждения. Наблюдения за шимпанзе в природной обстановке позволили обнаружить особей с подобным поведением, в том числе и мужского пола. В группе они не занимают ни самого высокого, ни самого низкого положения. В крайнем случае могут дать отпор агрессии. Но обычно они в иерархические стычки не ввязываются, продолжая заниматься своими делами. Некоторые даже пытаются, и притом успешно, примирять ссорящихся, обнимая и того, и другого. Внутри группы шимпанзе много значат симпатии, на основе которых возникают особые дружеские связи, порой довольно теплые и долговременные. Оказывается, что с самцами, не любящими постоянно утверждать свой ранг, могут дружить иерархические самцы, в том числе и высокого ранга. Значит, последние оценивают положение своего друга в группе как достойное. Помимо дружбы на равных, у шимпанзе существует покровительственная дружба, когда старший и более сильный защищает молодого и слабого, а тот при этом не шестерит, У обезьян наблюдаются и другие проявления альтруистического поведения. Дележка пищи, сопереживание чужим успехам, неудачам и страданиям, взаимное обучение. Взрослые сестры помогают друг другу заботиться о младших братьях и сестрах. О том, какие чувства могут питать друг друга шимпанзе, говорят побочные результаты экспериментов по обучению обезьян языку жестов на основе азбуки глухонемых. Пользуясь знакомыми словами, обезьяны придумали друг другу имена. Одна обезьяна назвала другую, которую недолюбливала, «черный жук». Это что-то нехорошее и неприятное. А ту, которая питала симпатию, — сладкое печенье. Не правда ли очень трогательно? Множественность программ дает выбор. Антиагрессивные и альтруистические программы поведения шимпанзе несомненно родственны сходным программам нашего поведения. Ученые полагают, что такие программы были и у предков человека. Но у шимпанзе нет того набора программ жесткой иерархии и боевой организации, которые есть у нас и павианов. Поэтому группа шимпанзе не способна к четким и сложным оборонительным действиям и территориальным войнам. Да эти обезьяны в них и не нуждаются при своем образе жизни и умении лазать по деревьям, от которых обычно далеко не уходят. Спят шимпанзе тоже в безопасности, строя на ночь гнезда на ветвях деревьев. Двойной набор программ социального поведения человека дает возможность их разнообразных комбинаций, в результате чего мы легко можем образовывать разные общественные структуры, от жестких авторитарных банд до почти лишенных иерархии клубов. Что такое инстинкт свободы? Об этом инстинкте гуманитарии часто пишут как о чем-то несомненном и свойственном человеку. Этологу трудно понять, что подразумевают иные авторы под этим словом и с какими действительно существующими у человека инстинктами можно его связать. Если свобода — это возможность делать, что хочется, ни от кого не зависеть и никому не подчиняться, и иметь все, что хочешь, то такой свободы животное достигает, заняв вершину пирамиды. Если свобода — это не участие в иерархических стычках, то и такая программа у нас есть, но жить по ней согласны немногие. Ведь она предполагает, что я не только никому не подчиняюсь, но и никого не подчиняю себе. Дома, имущество, семьи и детей мне лучше не иметь. Во-первых, их нужно защищать. А во-вторых, они ограничивают свободу. Получается, свобода древнеиндийских гимнопедиев, древнегреческих киников, недавних хиппи, современных панков и бичей. Скорее всего, гуманитарии объединяют обе свободы. Для отдельных людей, например, наследственно богатых и знатных, состояние, близкое к этому, было достижимо во многих обществах. Но для многих или почти всех членов общества оно обретается в той или иной степени только в правовом демократическом государстве. Откуда взялась демократия? Демократическая форма организации даже самого маленького общества, в отличие от авторитарной, невозможна, если члены этого общества не умеют говорить. Одной мимикой и жестами коллективно не обсудить сколько-нибудь сложные вопросы и не выработать решения. Поэтому ни одну из общественных организаций животных, даже самую доброжелательную каждому из своих представителей, у дельфинов, например, не назовешь демократией в человеческом понимании. Знатоки современной этологической литературы могут мне возразить, что великолепно организованные семьи муравьев, пчел, ос и шмелей — это своеобразные демократические коммунистические цивилизации, где правят рациональные и справедливые законы, перед которыми все равны, которые все стремятся исполнять честно и ответственно. Более того, там как-то обсуждаются некоторые интересующие всех вопросы. Возникает что-то вроде партии, ведется какая-то агитация, вспыхивают и разрешаются политические конфликты. Но я уклоняюсь от дискуссии на эту тему, так как мы слишком мало знаем. Горько понимать, что у человечества находятся миллионные суммы на поиски внеземных цивилизаций, а земные цивилизации общественных насекомых, живущие рядом, только выйди в лес и найди ближайший муравейник, изучает горстка лишенных средств энтузиастов. Даже награждение Отто Фриша Нобелевской премией за открытие сложного и информативного языка пчел не подхлестнуло финансирование подобных работ. Конечно, изучать и понимать эти маленькие цивилизации, кое в чем более сложные и совершенные, чем наши, очень трудно, но все же когда-то надо этим заняться. Если демократия невозможна без языка, то ясно, что до появления речи она у наших предков не возникала. Кажется, что бригады загонных охотников – самое подходящее место для зарождения некоторых начатков демократических взаимоотношений. Одним из преемников этих начатков была военная демократия, плававших на весельных кораблях полуразбойников-полуторговцев. Древние греки, попробовавшие в начале своего пути к Олимпу и это амплуа, первыми осуществили демократию в постоянной борьбе с тиранией и олигархией, то есть структурами иерархическими. Греки нащупали простой механизм. Те, кто лично свободен, имеет дом, собственность и семью, образуют собрание, принимающее законы в защиту этих ценностей, а они соответствуют инстинктивным потребностям человека. Исполнительная власть образуется из тех же граждан по жребию на заранее оговоренное время. Такой способ, конечно, не дает власть в руки самых компетентных, но зато он мешает пробраться к власти самым настырным. Все спорные вопросы на основе законов решает суд, в котором каждый может обвинять и защищать. Суд предохранен от захвата его настырными персонами своей многочисленностью, в него входят сотни граждан. Наконец, людей, проявивших склонность к захвату власти или приобретших опасно большое влияние на окружающих, народное собрание по результатам тайного голосования подвергает остракизму, изгнанию. Современная демократия заботится о сохранении возможности заниматься политикой тем, кто остался в меньшинстве. Греки так к политическому меньшинству не относились, потому что оно было против самого демократического строя и стремилось его свергнуть. Почему демократию нужно все время отстаивать? Может ли демократический строй возникнуть сам собой на основе инстинктивных программ? Конечно, нет. Это продукт разума, продуманная система коллективного воспрепятствования образованию иерархической пирамидальной структуры, вершину которой увенчивают особи, жаждущие власти. Демократию нужно все время поддерживать политической активностью граждан, не позволять пробраться к власти паханам и шестеркам. Древним грекам не удавалось удержать полис в состоянии стабильной демократии. Рано или поздно, опираясь на поддержку недовольных, власть захватывала очередной вожак и устанавливал авторитарный порядок – тиранию. Со смертью тирана его менее решительные преемники образовывали олигархию – коллегиальную власть наилучших, которая постепенно ослабевала настолько, что удавалось восстановить демократию. Аристотель очень точно описал этот кругооборот. Демократия сменяется тиранией, та олигархией, а последняя опять демократией. Возможность хождения по Аристотелеву кругу существует и в наше время, но она не столь неминуема, как в греческих полисах, потому что каждая форма правления научилась себя защищать. Демократическое общество независимо возникло и долгое время существовало в Древнем Риме, где оно было прекрасно оформлено юридически. Римляне нашли более эффективный, чем жребий, метод занятия руководящих должностей – выбор посредством избирательной кампании. Тот же способ применялся для заполнения представительных коллегиальных органов. Римская демократия деградировала из-за непомерного расширения границ владений этого города-государства. В условиях подчинения Риму все новых народов демократическая система вырождалась в централизованную имперскую, а в империи демократия неэффективна и потому долго существовать не может. Демократия родится из естественного права. Исчезнув с лица земли на многие сотни лет, демократия медленно, шаг за шагом, начала нарождаться в Англии, а потом и в других странах. С одной стороны, она использовала достижения римского права, создававшегося почти тысячу лет, от закона 12 таблиц, 450 год до нашей эры, до кодекса Юстиниана, 525 год нашей эры, а с другой опиралась на теорию о договорном государстве Гоббса и Локка. Согласно теории, человек изначально, в естественном состоянии, чувствует за собой право на свободу и собственность и хочет, чтобы они были защищены от посягательств, а с другой стороны склонен посягать на свободу и собственность других. С точки зрения современных знаний этологии это верно. И те, и другие врожденные программы сидят в человеке. В результате возникают борьба всех против всех, анархия и хаос. Вы уже поняли, что здесь этолог согласен только с первой частью фразы о борьбе. Возникает же в итоге борьбы не первобытный хаос, а иерархическая структура, которая может преобразоваться в государство автократического типа. Договорная теория рассматривает другой путь. Люди во взаимных интересах договариваются об ограничении своих прав таким образом, чтобы право на свободу и собственность было обеспечено всем. При выработке законов и решении спорных вопросов они опираются на некие нравственные постулаты, которые присущи каждому человеку. Созданное таким образом государство – продукт борьбы разума против естественного состояния. Здесь этологу нравится прежде всего понимание того, что нравственность заложена в человеке изначально. Этологи называют ее врожденной моралью, врожденными запретами, и с ней мы уже познакомились. Государство, построенное ради защиты прав человека и основанное на законах, стоящих выше государства и любого человека, это демократическое государство. Живя в таком государстве, человек может воспитываться не в духе борьбы за или против чего-то, что неизбежно в тоталитарном государстве, а в духе добродетели, о важности чего твердил еще Аристотель. Итак, демократия – продукт борьбы разума с животными инстинктами людей, толкающими их самособираться в жесткие авторитарные и иерархические системы. Демократия использует и позволяет большинству людей реализовать другие инстинктивные программы, тоже заложенные в человеке – желание быть свободным, потребность иметь собственность, включая землю, дом, семью, запрет убивать, грабить, отнимать, воровать, притеснять слабых. Демократия использует неизбежную для человека пирамидальную систему организации и соподчинения, но путем избирательной системы, разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, а также с помощью независимых средств информации, лишает иерархическую структуру антигуманной сущности и заставляет ее в значительной степени работать на благо всех людей, а не только тех, кто находится на вершине пирамиды. Как сказал когда-то Уинстон Черчилль, демократия не есть идеальная форма правления, но она самая лучшая из всех форм, найденных человеком.